Трудности работы авантюристом. Пролог. Пятеро мужчин, каждый из которых одет в плохо отделанные звериные шкуры. На их ногах снегоступы. Они бредут по сугробам среди лесной чащи. За их спинами луки и колчаны стрел, капканы для кроликов, у некоторых копья и небольшие веревки с волокушами. Они бредут нестройным рядком, почти не говорят, ведь говорить здесь особо и ни о чем, и ни зачем. Они прислушиваются к каждому шороху и скрипу деревьев. Ветра сейчас почти нет, но идет снег, а небо свинцово-серое и невзрачное. У них из ртов вырывается пар, их щеки покрыл небольшой румянец. Они еще не успели замерзнуть, но каждый из них желает как можно скорее наловить побольше дичи и вернуться в поселение до темноты, ибо они заявились в эти земли недавно и еще не знают до конца, кто обитает здесь и рады ли истинные хозяева лесной чащи, что чужаки заявились в их угодья и обосновали свое поселение. Об этом они старались не думать, ведь иначе никак. Если ты идешь добывать пропитание и шкуры для оравы голодных замерзающих людей, многие из которых никогда до этого не видели снега, то нужно отринуть от себя все страхи и постараться думать о главном, о том, как убить побольше зверья, не заплутать, и вернуться обратно в поселение. Последний из отряда то и дело прислонялся к стволу ближайшего дерева и вырезал на коре небольшую метку, чтобы не сбиться с пути. Первый же из отряда мужчина, самый глазастый, самый подозрительный и самый опытный охотник из всех, был напряжен до предела. Никто из мужчин позади даже не пытается окликнуть его или коснуться его плеча, ведь все чувства этого мужчины были обращены на лесную чащу, и малейшие движения в ней он подмечал. Как и сейчас, он вдруг поднял руку. Охотники за его спиной резко остановились, некоторые вытянули из-за спин луки и принялись замерзшими непослушными пальцами натягивать тетиву. Толстая непослушная нить, которая дубила на морозе и покрыла синим. Пока они возятся с луками, а остальные всматриваются в округу, пытаясь понять, что заставило опытного охотника остановиться, вожак же в это время пялится в одну и ту же точку. С сомнением, даже с некой опаской, он делает медленный шаг вперед. Под его ногой скрипит снегоступ, снег отзывается хрустящим шуршанием. Внимание вожака привлекла тень шагах в 40 впереди. Из-за пелены снега она виднелась не очень отчетливо, и вожак решил пока не доверять своим глазам и голове, что рисовали образ неправдоподобный, невозможный, далекий от реальности лесной чащи, как это только возможно. Но тень приближалась. Она не стояла на месте. И вот между ними уже немногим больше 30 шагов. С такого расстояния и остальные охотники сумели разглядеть причину остановки, а вожак, самый опытный из них, впервые за свою долгую жизнь, в которой ему приходилось сталкиваться и с медведями-шатунами, и с голодной стаей волков, и однажды даже с мертвым, начавшим гнить, оленем, что бродил по лесу как живой и пытался есть траву и желуди, но вся пища выпадала из его дырявого брюха. В тот день он прервал всю охоту, вернулся домой, в Тарию, и в местном храме просидел до ночи, молясь светлоликому о защите и покое. И вот сейчас, когда между этим и ними расстояние уменьшилось до 20 шагов, и продолжало сокращаться, опытный охотник впервые за всю жизнь не знал и не понимал, что ему делать. Что делать с девочкой, что вдруг вышла из лесной чащи, посреди ничейных земель, где до ближайшего поселения добираться несколько дней, а то и недель пути, по такой-то непогоде, а тут она, девочка, на вид бродяжка, шагает по снегу, босая, мелькают ее грязные стопы. Она не проваливается в снег ни на дюйм. Задубевшее рваное платье изгвоздано все в чем-то буром, и покрыто коркой льда. Вожак охотников с большим трудом повернул голову, и спросил полушепотом у остальных: «Вы видите это, парни?» Остальные замычали, забормотали что-то невразумительное в ответ, а вожак продолжал подмечать краем глаза движение. Девочка не стояла на месте, она медленно, но не пугливо, а вполне ровно, словно идет по каменной дорожке, шла к ним. Оцепенение спало с вожака, и он крикнул девчонке, когда между ними оставалось меньше 10 шагов: «Стой!» Но она не остановилась, даже рта не раскрыла, а главарь вдруг подметил, что от ее лица не исходит пар, ее грудь не приподнимается от дыхания, а кожа на ее голых руках и коленях посинела и на ней проступили сизые сеточки вен, а глаза на этом кукольном детском лице, что не выражает сейчас никаких эмоций, и застыло в виде недвижимой маски, глаза на этом лице черны, без намека на белесую тень, без отражения дневного света. Эти глаза, как две темные лагуны, затягивают любой свет вовнутрь, но не отражают и искры обратно. Главарь попятился, под его ногами заскрипел снег, Каждый его шаг ощущался пугающе медленно и вяло, словно в ноги залили ледяную воду вместо крови. Парни, он знал, у кого встречаются такие глаза. Он знал, он много раз слышал от священников Тари на общих проповедях о тварях темных, всегда голодных и жрущих исключительно людей. Но он не ожидал встретить такой взгляд в лесной чаще сегодня, не ожидал увидеть его на лице девочки в разодранном буром платье, которой на вид не дашь 12 лет. Наверное, потому он и медлил. Но вот один из парней позади главаря медлить не стал. В воздухе просвистела стрела, быстро, расстояние очень мало, только и успела щелкнуть тетива по рукаву полушубка. Девочка взмахнула рукой, так быстро, что конечность расплылась пятном. Щелчок тетивы, взмах руки, и девочка сжимает в ладони стрелу за тонкое древко. Она даже взгляда от лица вожака не отвела, ни один мускул на ее личике не вздрогнул. Но стрела выпала из ее ладошки, и девочка прыгнула так же быстро, как выхватила из воздуха стрелу. Главарь не успел увидеть движение, лишь тень, пятно, размытый воздух перед собой и крики парней позади. Обзор как-то разом сменился, он не может повернуть шеи и чувствует, как его держат за отросшие волосы, а он лишь может пару раз моргнуть, не пошевелить рукой, не попытаться бежать, он не может даже закричать, лишь открыть рот и беззвучно вопить. Его метнули в других парней, он видит, еще пока видит, как снег вокруг пропитывается кровью, пока осторожно, лишь каплями, в стороны летят отрубленные конечности и черная тень хрупкой девочки, метается от одного охотника к другому, и черными, загнутыми к низу когтями отсекает куски мяса еще живых пока живых людей. Главарь видит все это лишь мгновение, перед тем как его голова, наконец упав, касается снега, и мир перестает существовать, напоследок кольнув кристаллами багрового льда. Он бежит, припадая на вспоротое бедро, внутри шкуры все заляпано кровью. Он старается не кричать и постоянно оборачивается назад. Он очень хочет жить, и весь лес кажется ему безумным сном. Но боль слишком реальна, слишком жжет бедро, и раны у ключицы и груди горят болью так горячо посреди этой зимней чащи. Когти прошлись по нему лишь вскользь, он успел отскочить в последний момент. Господи, как же она быстро, проклятая тварь. Он пытается переключиться на злость, пытается отрешиться от боли, но с каждым шагом кровь хлюпает в сапоге, и тяжелее становится шкура, что липнет к телу неприятным кровяным слизнем. Холод сковывает тело, конечности становятся дряблыми, с большим трудом получается ими шевелить, а он давно не чувствует пальцев, не чувствует стоп и кистей, и холод заползает все выше, и у него не получается устоять на ногах. Не выдержав мучения и обиды непонятно на что, он падает в снег, стонет от боли, пытается встать, но вдруг слышит за своей спиной шаги, оборачивается так стремительно, что кружится голова. К нему по снегу идет вожак, улыбается. Он встает со снега, медленно, не понимая, что происходит. А вожак подходит все ближе. «Эй, но ты же!» В его голове мерцает образ, как голова вожака летит в снег, срубленная за миг темной тварью, и как черными когтями, сволочь, похожая на хрупкую девчушку, кромсает на куски его товарищей, легко прорубая шкурой одежды. Но начало то тварь, похожая на девчонку, с вожака, и вот вожак подходит к нему, аккуратно стряхивает с его шкуры снег, заботливо улыбается. «Вожак, неужели я свихнулся? Мне там такое пока БЛУФСС». Язык заплетается, потому что проткнут насквозь, как и горло и небо. Он осознает это не сразу, когда черные чуть изогнутые когти вынимаются из его головы с хлюпом и скрежетом черепа, а его рот захлебывается в крови. Воздуха моментально начинает не хватать, и всхлип сменяется хрипом из разорванной глотки. Вожак их маленькой группы, человек, которому он бы доверил и свою жизнь, улыбается ему рваной улыбкой, где за гранью искусанных в мясо промороженных губ тянется черный провал с двумя рядами острых и мелких зубов. Дейл откусывает ему нос и, отрывая с лица лоскут кожи, с хлюпом втягивает в себя его плоть. Он бы кричал, он бы вопил от ужаса, но воздуха не хватает, и лишь бульканье крови в затопившей гортани разносится чуть слышно по тихой лесной чаще. И падает снег, а его глаза судорожно пялятся в небо, не в силах закрыться. Он чувствует, как сотрясается тело, не в силах вдохнуть. В глазах все двоится и гаснет, превращаясь в темные сгустки, в которых он с трудом различает очертания знакомого лица и зубастый провал рта, что вновь тянется к нему. Скрежет костей и влажный хлюпающий звук, но перед тем, как его глаза перестанут видеть, и мучения прекратятся, ему мерещится удивительная вещь. Словно лицо Дейла вдруг оплыло, мышцы сложились как-то иначе, цвет щетины на щеках посветлел и на него, как в зеркале смотрело теперь его же собственное отражение, только вот губы там были в крови, и глаза полные тьмы. Из 7-й группы охотников, направленных на промысел в этот день, в поселение вернулись только 6. 5 охотников пропали. На поиски выдвинулись все взрослые, способные держать оружие в руках. Люди предполагали, что на охотников напал медведь-шатун, однако многие, кто знал вожака пропавшей группы, не верили, что опытный охотник пал жертвой голодного зверя. Пропавших нашли в нескольких лигах от поселения. Обглоданные кости и странные следы на снегу. Из 5 охотников выжил лишь один, но сильно израненный, находясь в бреду, он так и не смог объяснить, кто напал на отряд. Выжившего отнесли обратно в поселение и поручили его выздоровление в нежные руки местной травницы. Останки зверски убитых охотников захоронили в мерзлой земле. Кладбище нового поселения растет с каждым днем, а с прихода людей в ничейные земли не прошло и полугода. Люди начинают роптать на старосту Брика, по инициативе которого они покинули родные земли Тарии и отправились в дикие края, чтобы ни от кого не зависеть. Но мерзлые земли не готовы без крови принять в себя чужаков. Глава 1. Воспоминания дозорного. Джорджи ненавидел холод всем сердцем. А еще он ненавидел болото, голод, снег. Но все это Джорди готов был стерпеть ради одной лишь свободы. И когда Брик предложил ему вступить в отряд поселенцев и убраться подальше от Тари, Джорджи тут же согласился. Он словно ждал этого шанса всю свою жизнь. До этого Джорджи вел потерянную жизнь оборванца, сводил концы с концами посредством то помощи кузнецу, то плотникам, то охотникам тут и там, и одновременно нигде, так чтобы основательно, он не задерживался. Хотя не раз ему предлагали стать учеником или подмастерьем, но это несло с собой обязательства, а Джорджи не хотел быть рабом, и когда Брик предложил покинуть Тарию, он без промедления согласился. К тому же, в Тарии его ничего не держало, из родни была когда-то лишь одна бабка, но и та померла, когда Джорджи 13 стукнуло. Он в этот момент уже вовсю у плотников подрабатывал, сам себе на хлеб зарабатывал, а старая карга нравом добродушным не отличалась, дубасила его палкой чуть что с настроением у нее приключалось. Нет, Джорди любил ее, конечно, как-никак единственная родственница, но не так, чтобы сильно он по ней скучал, и с годами попривык быть один. И за Бриком, без вранья, хотелось идти. Брик, уважаемый мужик, служил одним из помощников виконта Тарлака, а как Тарлак состарился и дело свое передал сыну, так Брик и не при дворе стал, и ведь неудивительно. Новый хозяин, новые и помощники. Все знали об участи бывшего советника, и все Брику немного сочувствовали. Ведь семьи и у него не было, жена с сыновьями погибла от оспы, уже давненько. Сам же Брик лишь благодаря церковникам выжил, что вовремя подоспели и заклинание какое-то на Брика наложили. У него с того времени до сих все лицо изборождено пятнами и рытвинами, следами от болезни. Все знали, что Брику после того, как из дворянского поместья выгнали, тяжко придется. Он мужик честный, хозяйственный, многими вещами управлял, многим людям советом помогал, а теперь вроде как на покой пора, хотя ему только недавно за 50 лет перевалило. И многим в Тарии стало интересно, что он будет делать дальше, а некоторые, кто знаком с Бриком был лично, вопрос задавали прямо, ибо любопытство было сильным. А Брик штуку отмочил невиданную. Говорил тогда: «Раз я в Тарии больше не нужен, то отправлюсь в другие земли, дикие, еще никем не населенные. А вы, если желаете, отправляйтесь со мной. Те, кто хочет свободы и равенства, кто хочет ни перед кем не присмыкаться и благородную задницу больше не желает вылизывать, пойдемте со мной, заживем как честные свободные люди». И ведь пошли те, кому терять было нечего, и Джорди пошел за ним. В общей ватаге их собралось почти под сотню. 40 мужчин, 30 женщин. С ними смешная история вышла, ведь никто не отпустит девиц из дому, им всем роль одна отведена, стать будущей женой и хозяйкой, а вот нашлись те, кому приданное не светило, или кто, как и Джорджи, сиротой рос. Всякие девицы с ними пошли, боевитые, им и голодать приходилось, и впахивать от зари до заката, и под жирных купцов ради рубахи и платья подкладываться. Таким девицам на грудь лучше не заглядывать, вмиг в глаз прилетит. Джорджи это хорошо знал, однажды загляделся, когда они все вместе брод переходили, и одна чудаковатая ему зарядила хорошенько лишь за то, что он на ножке ее загорелый и засмотрелся. Мда, Теперь Джорджи старается к ним и вовсе не подходить, ведь жил он как-то без женской ласки всю свою жизнь, и еще поживет. А когда они выходили из Тарии, когда стены родного поселения скрылись за холмами, из леса к ним вышли подростки, бесноватые, отщепенцы и хулиганы по большей части, но были и такие, кто сбежать из дома всей душой стремился, и вот нашли возможность, со слезами на глазах и криками уговаривали Брика, чтобы он их с собой взял, а тот долго сопротивляться не стал, взял всех, чуть больше двух десятков, таким составом Тарию и покинули. И ради чего, спрашивается? Вот теперь Джорджи стоит один на смотровой вышке, кутается в облезлую волчью шкуру, от которой неимоверно пасет тухлятиной, ведь отделать и высушить ее как следует не успели. Смотрит Джорди на тоскливый снежный пейзаж и думает, стоило ли. С одной стороны, вроде как да, больше не было над ним никого. Все в новом поселении считали друг друга за равного. Брик хоть и приходился у них за старшего, однако требовал лишь нужного и необходимого, за общее благо робел поболее всех остальных. А с другой стороны, Джорджи очень скучал по Тари, по зеленым лугам, по спокойным и не очень холодным зимам. В Тари никогда не бывало снега, потому и нужды особо в хворости, дровах не было, можно было носить старый, во многих местах залатанный дублет, и чувствовать себя вполне комфортно. А здесь, они добирались до этих земель почти два месяца назад. За это время серьезно заболели трое, один потерялся в лесах, никто его больше не видел. Из всех поселений и городов их гнали палками, никому голодные рты в позднее лето, пору сбора урожая, были не нужны. Все смотрели на них как на варье и бандитов, но это только поначалу, пока Брик не появлялся перед хозяевами земель с распахнутым кошелем, и не отсыпал за постой и еду огромные, по мнению Джорджи, деньги. Брик почти все свои монеты потратил на то, чтобы снарядить их в дорогу, на то, чтобы добраться до ничейных диких земель. Все остальные в его отряде были оборванцами, лишь он один, да пару дряхлых мужей, сумели за жизнь накопить с десяток мешочков монет. В нашем поселении, деньги нам первое время не пригодятся, лишь труд и надежда на лучший исход, позволит нам жить свободными людьми. Так сказал Брик, и все ему поверили. И за прошедшие месяцы Джорджи многократно вспоминал, как они все забрались в эту задницу. Вспоминал и сейчас, стоя на смотровой вышке один, хотя полагалось изначально, что их здесь будет трое. Всего дозорных вышек в поселении две, каждая в меру утеплена, с небольшим очагом и каменной трубой. Правда, тепла они дают совсем немного, ведь стен у дозорной вышки почти нет, и потому ветер постоянно залетает в очаг, немилосердно дымит, но руки можно согреть, да и еду подогреть, если ее, конечно, еще принесут. Джорджи чихнул, утер нос и вновь уставился в белое марево. Ветер в этот день почти не дул, однако снегопад ни на секунду не прекращался. Сначала они радовались, когда наконец достигли ничейной земли, приметили для себя небольшой клочок плодородной почвы посреди топи. С урожаем они уже опоздали, пока добирались, наступила осень. Обработали землю под будущие посевы, посадили поздние культуры и пошли на охоту. Почти все мужчины отправились искать дичь. Им поначалу везло, места здесь не пуганые. Дичи много, хищники большого скопления людей боятся. Вот и успели они до наступления холодов навялить мясо, да и пяток мешков с крупой они привезли с собой из Тари, потому и провиант у них какой-никакой, а все же был. Помимо этого, еще с десяток лошадей и десяток клеток с курицами. Возвели загоны, конюшни, благо строить их получалось быстро, из шкур убитого зверья нашили палаток, возвели вокруг своего клочка земли забор весьма крепкий в два человеческих роста, с заточенными верхушками. Ворота поставили, обшили их как следует, и две башни дозорные, на одной из которых Джорджи в этот момент и торчит. Что думал о Брике сам Джорджи? Он уважал его сейчас так же, как и в Тари. Он ценил его как лидера, и был готов помогать и поддерживать Брика. И люди думали так же, но многие из них изменили свое мнение о старости после всего, что произошло за последние дни. А случилось следующее. Многие из них заболели. Больные описывали ощущения как страшный понос, заворот кишок, вечные и постоянные боли в брюхе и рези в боку. Больных внезапно оказалось довольно много, чуть больше десятка. Ясное дело, что в таком состоянии работать они не могли, и часть их работы досталась здоровым, что и без того впахивали как валы. Джорджи до этого работал в паре, посменно, день и ночь, но теперь другой дозорный слег, и Джорджи приходилось нести пост одному. Он теперь буквально жил на вышке, проводя там все время. Лишь один раз за день Джорджи покидал свой пост, когда уходил в общую столовую. В этот краткий миг дозорного подменял один паренек 14 лет, по имени Гинти. Лопоухий, вечно улыбающийся мальчишка, он служил на общей кухне и помогал разносить во время дня пайки по рабочим местам и прочую провизию. А еще вот и подменял Джорджи ненадолго, чтобы дозорный мог хотя бы чуть-чуть пройтись и узнать последние вести и слухи. Гинти также приносил ему еду на ночь. В общем, этот паренек остался для Джорджи единственным товарищем, ведь больше никого на башню к нему не отправляли. Сам Джорджи был назначен на роль дозорного по двум причинам. Во-первых, он давно знал Брика, и тот мог на него положиться, они оба друг другу доверяли. А во-вторых, у Джорджи был однозарядный, старый, но в меру эффективный, арбалет. Джорджи купил его еще когда жил в Тарии. В те времена, когда он подрабатывал на лесопилке, там он был вполне шустрым парнягой, и однажды мастер заметил, что Джорджи старается и выполняет работы больше остальных, за что на пару медиков поболее и заплатил ему однажды. И некоторым праведным работягам это пришлось не по вкусу, и после работы они задали Джорджи хорошенькую трепку. Следующие пару дней он и вовсе не мог работать, однако обиду затаил, пусть сделать обидчикам ничего и не мог, они старше его, сильнее и их больше. После этого работяги каждый раз мутузили Джорджи в день получки и забирали почти все монеты, но обидчики не замечали, как Джорджи все больше худел, как все сильнее портилась его одежда, ведь им было плевать на пацана, только бы повеселиться после работы и стрясти с нищенки лишние монеты. И вот однажды они вновь хорошенько избили его, забрали монеты и пошли домой, по дороге решив зайти в кабак, как делали это почти всегда. На пару лишних монет можно достать бутыль паршивой, но почитай дармовой сивухи. Так они и сделали, как обычно. А как вышли из кабака, неожиданно в ногу одного из них влетел арбалетный болт. Поднялся страшный вопль. Раненый катался по земле, обеими руками вцепившись в бедро, а его дружбаны стояли рядом и во все глаза пялились на собрата, не вдупляя, что только что произошло. Джорджи же в этот момент спокойно и молчаливо сидевший в кустах, закончил перезаряжать арбалет и выстрелил снова. Конечно же, тогда его поймали стражники Тарии, закинули в яму, на следующий день собирались вздернуть. Вот в те поганые времена они с Бриком и познакомились. Советник Виконта подписывал смертельные приговоры и часто лично отправлялся в казематы, чтобы узнать причины произошедшего. Брик и в те дни вел дела добросовестно. Джорджи выложил ему все как на исповеди, рассказал и про побои, и про забранные у него монеты. Брик проникся, ведь мастер лесопилки был одним из его друзей. Он сходил к нему, узнал, что парнишка честно и усердно трудился, да и вел себя всегда порядочно, что нельзя сказать о других рабочих. Мастер лесопилки и узнал от Брика, что творили его старые работники с мальчишкой. В тот же день Джорджи отпустили, вернули арбалет и простили все прегрешения. А вот троицу дружков прогнали с лесопилки чуть ли не палками, а перед этим им Брик клятвенно пообещал, что если еще раз они изобьют Джорджи, то всех трое будут висеть посреди площади Тарии. С тех пор у Джорджи есть арбалет и Брику он доверяет. Что нельзя сказать о других поселенцах, ведь надежда на светлое будущее у людей сильно упала, после того как двое больных скончались. Брик, конечно, внял негодующим криком и обвинением, что он их всех погубит. Собрал всех людей и на общих расспросах выяснил, что в рядах поселенцев есть девица по имени Канин, которая раньше работала помощницей деревенской травницы, и кое-что в лечении смыслит, и может о больных позаботиться. В тот же день было принято решение построить отдельный барак для больных, чтобы защитить их от холодного ветра, будущих морозов и оградить остальных от болезни, если та заразна. Барак построили общими силами за пару дней, больных переложили и перенесли в новое здание, и о чудо, они все, буквально друг за другом стали поправлять. Прошло чуть больше недели, и больных в доме травницы, как стали называть новый барак, не осталось. А сама Канин пришла однажды к Брику с новостями о причине болезни. Все оказалось до банального просто и тупо. Больные заразились от воды из источника, который тек в топих. Конкретно эти переселенцы не знали, что вода может быть заразна, ведь жили до этого в полноводной Тарии, где озера были кристально чисты, и воду оттуда можно было пить, не опасаясь хвори. Однако теперь они жили на земле, окруженной топями, и единственный источник пресной воды был весьма мутный. И воду пили только после того, как она настоится и вся муть опустится на дно, но более опытные и знающих из поселенцев эту воду еще и кипятили в котелка над кострами. А вот больные как раз-таки этим и не занимались. Брик после этого на общем вечернем собрании заявил, что воду необходимо пить только кипяченую, и люди послушались. В дом травницы переселились охотники, которые пользовались большим почетом, потому они единственные, кто добывал припасы, которых в поселении всегда не хватало. Травница к ним надстроили небольшой домишко, в который разве что и вошло, так 3 койки для больных, да 1 для самой девушки. И этого теперь хватало с лихвой, ведь сезон простуд еще не пришел. И Канин вместо заботы о больных стала добывать в лесу полезные травы и коренья, вывешивая на стены домишка всякие едко пахнущие пучки. Однако, чуть на отдалении от поселения появилось 2 холмика, у каждого в основании воткнуты на шестах маленькие деревянные звездочки. 2 могилы послужили жителям вечным напоминанием, что каждый из них может в любой момент, с большой легкостью умереть, и винили они в этом, конечно же, Брика, чей незыблемый авторитет в многих глазах сильно упал. А недавно случилось кое-что страшное, из-за чего Джорджи покрепче теперь сжимал рукоять арбалета и всматривался более тщательно и нервно в окружающее поселение лес. Охотники поначалу забивали огромное количество дичи, каждый вечер у них у всех лопались животы от жареного мяса, конечно, очень много они солили и вялили к приближающей зиме, но дикий зверь постепенно учился скрываться и менять места лежек, и охотники перестали ходить общей ватагой, разделились на небольшие отряды по 5 человек, всего таких было 7, и стали охотиться в разных местах, все дальше отходя от поселения. И вот 3 дня назад, уже с приходом холода и снега, когда никто из них не знал беды и привык, что места эти спокойные и можно ничего не опасаться, и многие из них стали заговаривать о том, что дозорных можно было бы и вовсе снять с поста, случилась беда. Одна группа охотников в поселение к вечеру не вернулась. Не пришли они и ночью. Наутро на их поиски отправились все, кто мог держать в руках оружие. Они прочесывали дотошно каждый кустик и заросли чаще. Все в поселении ждали беды и навоображали всякого, но даже их тревожные мысли оказались далеки от жуткой реальности. Из всего отряда выжил лишь 1 охотник. Его нашли покалеченного и до смерти запуганного у одного дальнего оврага. У бедолаги на одной руке не хватало 3 пальцев, весь он был в царапинах и ссадинах, а на боку и груди, точно так же, как и на ладони и левой голени, зияли глубокие раны. Остальных 4 охотников не нашли, лишь следы, пятна крови и поломанные ветви. Больше ничего. Выжившего, как бы ни расспрашивали, но выяснить ничего не могли. Он мычал что-то невразумительное на любые попытки поговорить с ним, а глаза его метались по сторонам, как бы ожидая нападения. Могил стало 6. Хоронили личные вещи пропавших, так как никто не знал, куда делись их тела. Остальные охотники разделились на 2 отряда по 15 человек каждый. У многих из них теперь с собой были длинные заточенные палки, с которыми обычно ходят на кабана. Охотники думали, что на их товарищей напал медведь-шатун. В поселении ходили жуткие предположения о бандитах и гулях. Особенно много страху по этому поводу стало после того, как Канин просмотрела раны на теле выжившего охотника и заявила, что такие раны были нанесены либо холодным оружием, либо очень длинными и острыми когтями какой-нибудь твари, но ни одна из ран не была похожа на следы от укусов, а волки и медведи рвут жертву на части именно что клыками. Недовольство и страхи в поселении росли. На Брика в открытую многие смотрели с осуждением и злобой, ведь это он затащил их в эту дыру, ведь это его словам они доверились, за ним пошли и по его вине они все в итоге сгинут. Однако люди продолжали выполнять работы, на которые Брик их посылал, они продолжали его слушать на общих вечерних собраниях, однако они это делали уже скорее по привычке, и по тем причинам, что каждый из них хотел жить, и им больше нечем было заняться, в этой унылой страшной топи. И вот Джорджи стоит на смотровой вышке. Вот он смотрит вдаль, надеясь увидеть там медведя-шатуна, что тихо крадется к их поселению, и так и ждет момента, когда дозорный отвернется и позволит подойти ему, медведю, поближе, либо какую-нибудь неясную тень, промелькнувшей мимо темной твари, ожидает дозорный рассмотреть в этой мутной снежной хмари. Время приближается к полудню. Скоро обед, а Джорджи продолжает уныло и нервно изучать ландшафт, ожидая угрозы. И тут он видит его, силуэт, что мерно движется к их поселению. Высокий, не очень быстрый, очертаниями похож на человека. Спустя пару долгих мгновений Джорджи понимает, что видит всадника. И в охотничий рожок он трубит тревогу. полу, обернувшись к внутренней стороне поселения, он краем глаза замечает, как напряглись люди, что до этого мельтешили там, внизу, занимаясь обычными делами. Он заметил, как к нему, минуя все поселение, со всех ног бежит старый Брик, удерживая в одной руке колчан, а в другой еще не натянутый, но крепкий массивный лук. Все в поселении услышали сигнал тревоги, и всадник наверняка услышал, не мог не услышать, несмотря на ветер и снежную пелену. Однако он не замедлился, приближаясь к неровной защитной стене все ближе и ближе, и вот Джорджи уже может различить смутно черты его лица и одежды, а рядом с Джорджи, на дозорной вышке, уже натягивает тетиву и всматривается в приближающегося чужака староста Брик. Глава 2. Очень злой клирик. Рен был по-настоящему зол. Эта холодная противная злость переполняла его еще с зеленого дола, где он по глупости своей упустил тварь. И сейчас Рен скачет на едва живой, загнанной кляче, по нелюдимым диким землям, в поисках той самой сволочи, что убило в зеленом доле 12 человек. И каждый из этих людей был на душе у Рена, хотя он не знал их имен, не был с ними даже знаком, но он винил себя в их смерти и смерти всех тех, кому не повезло наткнуться на сволочь, которую Рен упустил. Когда-то, еще в монастыре, наставники учили Рена быть бездушным всегда и везде, и помнить, что люди умирают постоянно, гибнут от собственной глупости, от жажды крови и похоти, или просто под действием дурмана, или пойла. И не стоит юному агнцу Светлоликого забивать голову о несчастных убиенных темной поганью. А Рен все равно не мог справиться с собственной совестью. Винил себя во всем, всегда. Старался спасти кого мог и не мог, просто чтобы люди жили в покое, не боясь неизведанной жути, что таится во тьме, и приходит по ночам и в грозу, чтобы пожрать человеческой плоти. И на этот раз Рен темную сволочь упустил, и не находил себе покоя. Не мог спать по ночам, не мог думать ни о чем другом, кроме образа, как выжжет твари сердце, или что у них там бьется в груди. Он достиг поселения на пятый день, до последнего думал, что в зеленом доле его обманули, и никакого поселения в ничейных землях быть не может, и тварь ушла сюда по ошибке, или почуяла шайку бандитов. Но и этого быть не могло, какие бандиты сунутся на земли, где в лесах обитает всякая жуть, а дорог нет и не будет отродясь. Болото, заросли, мертвые топи – это не те места, где предпочитают обитать торговые караваны, и бандитам здесь делать просто нечего. И все же сволочь ушла в это поселение, что на картах даже не значилось, ведь люди, которых можно с легкостью назвать безумцами, пришли сюда совсем недавно. Рен остановил задыхавшуюся от долгой скачки клячу в 100 шагах от поселения. Он не сомневался, что его уже увидели, ведь мгновением ранее он слышал гул охотничьего рожка, и как заметался силуэт человека на неказистой дозорной башне. Вскоре там появился еще один человек, и у обоих из них в руках было явно оружие, оба были настороже и всматривались в лицо Рена. А Рен тем временем старался сдержать злость, хотя ему и хотелось вломиться в поселение этих дикарей с размаху, сжечь ворота, найти тварь и устроить ей святые похороны, и ведь сволочь точно засела здесь, нет никаких сомнений. От поселения воняет так, что хочется вырвать собственный нос, тухлым воняет, темной падалью. Хотя очевидно, что те двое, что на башне стоят и на Рена пялятся, явно никакого отношения к твари не имеют. И потому Рен всеми силами старался сдержать злость, подавить ее на время, чуть расслабить мышцы, пульсирующую по его внутренним каналам обезумевшую магическую силу. Не время еще пока нет. Рен подъехал к деревянным воротам медленно, лошадь под ним вообще еле переставляла ноги, двигаясь неровно, шатаясь на каждом шагу. Но Рен не спрыгивал с седла, давая возможность тем двоим, с башни, рассмотреть себя. И при этом и он мог их видеть, хотя смотреть там было особо и ни на что. Два дикаря, оба в рваных шкурах, грубыми стежками сшитые между собой куски меха лисиц, волков и, кажется, оленей. У одного в руке старый арбалет очень паршивой работы, рукоять оружия потрескалась от времени, а двойная тетива выглядит так, словно грозится разлететься при следующем выстреле на ошметке. «Кто ты такой будешь и зачем пожаловал в наше поселение?» — спросил второй, у которого в руках был основательный лук, с не до конца натянутой тетивой. По глазам и многочисленным морщинам можно понять, что мужчина этот уже давно не молод, а еще взгляд у него совсем не дикий, не глупый, там плещется разум. И только разглядев эту тень разума, Рен смог погасить внутри себя импульс к призыву гримуара, что пока еще мирно спал за его спиной в закрытой сумке. «Я светлый клирик, под знамением Светлоликова», — Рен откинул полуутепленного плаща, давая людям с башни возможность разглядеть на груди его серого балахона четырехгранную звезду, намалеванную белоснежной краской, что еще не успела поблекнуть и осыпаться, ведь Рен на посту был недавно, не прошло еще и пары лет. Двое на башне казались удивленными. Тот, что помоложе и с арбалетом в руках, пялился во все глаза на пожилого, а вот тот смотрел уже на Рена. Брови его приподнялись. Рот, поросший неровной седой бородой с черными прядками, слегка приоткрылся. Но удивление не продлилось долго. Разумный повернулся к молодому и быстро что-то велел сделать. Не было сомнений, что этот разумный в поселении не последнюю роль играет, ведь стоило ему только сказать, как молодой тут же умчался вниз. Послышались оханья за стеной, гудящие бормотания и перешептывания людской толпы. Деревянные ворота плавно приоткрылись, их петли еще не успели проржаветь, и пусть ворота казались неказисты, с внутренней стороны были обиты кожей, а дубовая жердь казалась надежной и поражала своей толщиной. Неудивительно, что массивный засов убирали сейчас в сторону аж трое мужчин, одному такую тяжесть поднять казалось невозможной задачей. Рен перевел взгляд на небольшую толпу, что стояла чуть на отдалении от ворот и с интересом смотрела на него. Он спрыгнул с клячи. Та от внезапного облегчения аж распрямилась, все же скотинка не для путешествия росла, уже старенькая, крестьянин, которому принадлежало животное, долго плакал и умолял Рена не брать его Дульси, ведь был точно уверен, что животное помрет в пути. Напрасно он сомневался в своей лошади. Дульси выдержала путь, несмотря на то, что Рен погонял ее чуть ли не пинками, чтобы успеть нагнать тварь до новой кровавой жатвы. К лошади подошел лопоухий невысокий мальчишка, щербато улыбнулся, 3-4 передних зуба ему явно не хватало. Мальчишка, одной рукой поглаживая потную шею Дульси, другой рукой взял кобылу за устцы. При этом смотрел он Рена, как бы заискивающе испуганно. «Позвольте позаботиться о кобылке, господин». Хотя голос у мальчишки оказался звонким, трепетным и неловким. «Ну позаботься, раз уж так хочешь», дал свое разрешение Рен и тут же повернулся к разумному, что успел спуститься с вышки и теперь поспешал к нему. А того, что с арбалетом, рядом не было, поэтому Рен несколько напрягся, предчувствуя, что в него по-прежнему могут целиться. И все то время, пока разумный приближался к нему, а паренек уводил куда-то в сторону кобылу Рена, сам он тщательно принюхивался, пытаясь различить тварь в людской толпе, что постепенно расходилась, хотя продолжала заинтересованно бросать в сторону Рена взгляды чуть поодаль. А Рен по-прежнему ощущал гнилую силу в этом поселении, однако в толпе твари явно не было, его серебряные наручи также молчали. «Что господину-клирику понадобилось в нашем скромном поселении?» Первым же делом, уже совсем другим тоном, чем за воротами, молвил разумный, смотря на Рена прямо, но с некоторым подозрением что ли. Рен не стал таить и стараться сгладить ситуации, выдал все прямо. «В вашем поселении таится темная тварь, перевертыш, я иду по следу вот уже несколько дней, и нет никаких сомнений, что сволочь засела именно здесь». Край щек, что не порос непокорными волосами, побледнел на лице у разумного. Он вновь пялился на Рена во все глаза, и чуть приоткрыв рот, а его брови взлетели куда-то под взлохмаченные волосы. «Да что вы говори, да как такое может быть? Неужели Светлоликий оставил нас, когда...» «Молчи!» Рен не сдержал выкрика, он и так исходил злобой, а тут еще простой смертный смеет вспоминать имя его бога. Выкрик подействовал. Разумный замолк. «Как твое имя?» Не спросил, а потребовал Рен, хотя до имени этого дикаря ему не было никакого дела, просто нужно, чтобы разумный пришел в чувство, времени мало, и тварь может вновь сбежать от него. Перевертыш, чуткая тварь, и ощущает его ненамного слабее, чем Рен чувствует его темную вонь. «Брик, господин клирик, меня зовут Брик, и я что-то вроде старосты этого поселения, а меня зовут Ренуил, можешь звать просто Рен, и без господинов». «Да как можно? Нет времени, Брик, просто скажи мне, приходил ли в ваше поселение кто-то чужой, кого вы по глупости своей догадались приютить? Нет, вы первый, кто вообще добрался до нас. Кто-то умирал среди вас недавно, и особо кроваво, однако так, чтобы тел после уже не нашли». И вот тут Брик пошатнулся. Его рука сама собой потянулась к дряблому горлу, дышать он стал тяжело, а выпученные глаза смотрели куда-то сквозь Рена. Клирик ощутил, что его предположение очень близко. Рен подошел к Брику вплотную, руками ухватил разумного за лицо, поднял его голову, заставив смотреть себе в глаза. Разумный, кажется, пришел в себя, но по-прежнему был очень растерян. Рен ощущал на себе взгляды людской толпы, что никуда не ушла, а лишь слегка отдалилась, делая вид, что их здесь нет. Он также ощущал на себе и острый взгляд того молодого, с башни, и он знал, что молодой сейчас направляет арбалет точно ему в спину и только и ждет повода, чтобы спустить скобу. «Что произошло? Говори, Брик». Голос Рена был тих, но не услышать его было нельзя. Каждое слово он старался буквально впечатать в голову старосты. И тот затараторил в ответ очень быстро, едва разборчиво, но искренне, так, словно находился на исповеди. «Господин Ренуил, прости, Рен, мы отправляем в лес, недалеко от поселения охотников, ведь еды у нас мало и в общем, недавно один отряд их пропал, мы нашли лишь одного выжившего, и он ничего не говорит, молчит или воет, он кажется не в себе, а никто больше из того отряда не выжил, а на нем раны, словно его чем-то острым резали, он весь в них, а остальные тела мы так и не нашли, хоронили личные вещи, портки там, да снарягу, как память, значит, это была тварь, и правы были языки брешливые, ох, прости меня, старого, я, а она, наверное, в лесу, тварь, твоя, наверное, где-то неподалеку, ох, не пострадали бы охотники, ведь я их вновь отправил за дичью, ох, надо предупредить поскорее, а то». Рен встряхнул седую голову в своих руках, прерывая исповедь, которая уже успела отяготить его. Разумный тут же заткнулся. «Где выживший охотник?» Рен еще раз встряхнул старосту, приводя того в чувство. «Где он? Ты слышишь меня? Где он?» Староста испуганным вороном направился к дому какой-то местной травницы. Рен бежал следом, внутри себя разгоняя и разжигая свой светлый дар. Если бы кто-то сейчас взглянул в его глаза, то он бы увидел, что зрачки Рена стали чужеродно блестеть бирюзой. За его спиной парила светящаяся белой дымкой раскрытая книга, его личный гримуар, шелестя страницами, впитывал его дар, наполняя символы заклинаний, вписанных в него маной. Людская толпа распалась. Молодой с арбалетом остался у ворот, а каждый местный, на которого они натыкались по пути, в судорожном страхе бросался в сторону, стоило им только заглянуть в глаза Рена. Они настигли дом травницы достаточно быстро, но Рену это время показалось вечностью, слишком долго, слишком медленно, а темная вонь с каждым шагом становилась все ощутимее и плотнее. Они не успели. Дверь домика была распахнута. Сволочь встретилась с ними взглядом. В руках перевертыш держал обглоданный череп, без глаз, с откусанным носом, без ушей и без кожи, волосы слиплись в один склизкий колтун от крови, а снизу из обрубка шеи свисали нити жил, вен, вперемешку с лоскутами кожи. Этот кусок плоти совсем недавно был живым человеком, травницей, а теперь лишь еда. Брик повалился на мерзлую землю, заливая траву, покрытую инеем, теплой рвотой. Перевертыш метнулся прочь от дома, в сторону стены с заостренными кольями сверху. Сволочь из рук обглоданный череп так и не выпустила. Чудовищно быстрая тварь, ничем не отличимая от человека, но с абсолютно черными глазами, без радужки, без зрачка, одна лишь чернота, и выпуклые вены, почерневшими ветвями и узлами избороздили лицо. Этот облик скоро спадет, и тварь готовилась сменить личину. В голове Рена засел образ этих бездонных черных глаз. Тварь смотрела на Рена с нескрываемым страхом, и что-то прошипело в его сторону перед тем, как броситься бежать. Рен стряхнул наваждение, поднял руку. Гримуар за его спиной перелистнулся на нужную страницу. Ладонь Рена покрылась белесым туманом, на его пальцах разрастался светоч. Тварь визжала не своим, а девичьим голосом. Тело перевертыша менялось на ходу, угловатая, но массивная мужская фигура переплывала пластично во что-то тщедушное, нежное, женское. У твари удлинились волосы, а ноги стали меньше. Сволочь обернулась на миг и посмотрела на Рена, когда почти достигла стены, и лицо ее уже было женским, грустным, испуганным, с плаксиво поджатыми губами, а глаза оставались все те же холодные, мертвые, полные тьмы. «Стрела Иеримма», — произнес Рен слово ключ самого мощного заклинания, из своего гримуара, которое за раз выжгло треть его резерва, и из его ладони сорвался светоч. Он успел разрастись до шара, размером с человеческую голову, а в полете растянулся в подобие стрелы, и настиг тварь, когда той оставалось до стены не больше пяти шагов. Вспышка. Брик, согнувшийся на земле, чуть не ослеп и обеими руками держался теперь за лицо, волоча головой из стороны в сторону, в попытке чуть прийти в себя. Свет угас. Рен быстро зашагал вперед, настигая свою гнилую жертву, за которой гонялся все последние дни, и до которой наконец-то добрался. Сволочь лежала на земле, в растаявшем от снега кругу, почва вокруг исходила паром и едким белесым дымом. У нее больше не было ног, вместо них – разорванное брюхо, с выпавшими из него дымящимися кишками. Но перевертыш все еще был жив, она перебирала руками, уже полностью изменившись, несчастная, умирающая девушка. Она все продолжала ползти к стене, хотя перебраться через преграду у нее теперь не хватило бы сил. Рен остановился в двух шагах от твари. Страницы гримуара вновь перелистнулись, его глаза вспыхнули светом, что выжег бирюзу, а из поднятой руки вырвались золотистые огненные пучки, на огромной скорости он впивались в тело умирающей твари, каждый раз вспыхивая, они выжигали кусок за куском темной плоти, пока от нее не остались одни лишь обугленные руки, по запястья, пальцы воткнуты в землю, скрюченные напряжением, с другого конца торчат расщепленные кости, а чуть в стороне валяется обглоданный череп, что еще совсем недавно был живым человеком. Как же так? Голос старосты позади буквально источает душевную боль, но этому пожилому мужчине невозможно было представить, что в этот миг ощущает Ренуил светлый клирик. Злость ушла, а вместо нее вновь воспалилась едкая совесть, но он даже вида усталого старости не показал, просто развернулся, улыбнулся, подал руку и помог Брику встать, а затем, похлопав разумного дядьку по плечу, молвил вкрадчиво: «Мне бы поесть чего, а то так проголодался в пути». В поселении, оказывается, все ели в одном месте. У них для этого было одно общее здание, и они называют его просто кухня, хотя само по себе помещение больше напоминает зал среднего по размеру трактира. Деревянные столы, лавки, пол, стены и потолок – все из дерева, только разной толщины и загрязненности. Окон нет, что неудивительно, ведь стеклу в поселении взяться неоткуда, а на улице зима, весьма холодно. На общей же кухне пахнет дымом и едой, а если конкретнее в плане еды, то это какая-то каша с мясными прожилками и почти безвкусный отвар из каких-то неопознанных Реном трав. Он уплетал эту бурду в компании старосты Брика, что подсел к нему за общий стол, при этом многие из местных смотрели на клирика, но никто больше не подсел к ним и не заговорил с Рином, а он про себя рассматривал местных и заметил такую странность, что в поселении совсем нет детей, ни одного ребенка. Были молодые взрослые, что еще не перевалили грань детства, но и достаточно взрослыми пока не стали, подростки. А также в поселении обитали женщины все как одна угрюмые, но не лишенные диковатого шарма. Некоторые из них посматривают на Рина с интересом, он в ответ то и дело подмигивает девицам правым глазом, стараясь это делать незаметно от старосты Брика. Все же Рен 3 дня провел в бесконечной скачке, и холодными ночами совсем никто ему не грел постель, и этого ему сильно не доставало, женской ласки и тепла чужого тела, лежащего рядом, под боком, и руки, ласкающие его мужское естество. Ох, как же ему этого не хватало. А староста Брик вещает о сложных делах и многочисленных бедах, что свалились на головы поселения. Рен слушает через слово, совершенно не зная, как на эти беды реагировать лично ему. Насколько он понял из спутанного рассказа старосты, эти люди сами выбрали свою судьбу и отправились в эти земли, чтобы вдохнуть свободу и построить свое родное поселение, где они будут хозяевами. Их стремление Рену было понятно, и он кивал старости, когда он наговаривал причину своего решения возглавить этих людей и вместе с ними сбежать в ничейные земли. Но когда речь старосты зашла о том, как им тяжко живется, Рен про себя думал: а кому живется легко? Вы выбрали свой путь, пожинайте последствия. Хотя разумный не кажется плаксивым слабаком, и он явно говорит это неспроста. Так оно и оказалось. Староста как-то плавно свел все проблемы поселения к тому, что у них не хватает церквушки или часовни Светлоликова, во главе с юным неофитом, что подбодрил бы их всех и защитил бы от темных тварей. Рен, во внезапно наступившей тишине, почувствовал себя весьма неуютно, хотя в душе улыбался, ведь он этого крючка ждал, потому и отвечал вполне спокойно, без лишних оправданий: «Я боевой клирик, Брик, и я здесь не останусь. Моя участь – истреблять темную погонь, и я буду ее истреблять». Лицо старосты Брика даже не дрогнуло, он даже не моргнул, сразу видно человека с опытом, торговать которому не впервой. Так и не нужно поселению такой чести, как боевой клирик в наших рядах, но сказано было так, словно на эту честь все же надеялись. Не помешает и простой ученик священника, что в будущем наберется умений и сможет ободрять людей, когда это потребуется. Просьба висит в воздухе ощутимо. Рен лишь обреченно качает головой. Я не буду этого делать. О чем вы, госпо? Нет, вы, кажется, не до конца понимаете, что вы сделали, решив уйти в ничейные земли. В общем зале как-то разом стало абсолютно тихо, и люди, что бренчали деревянной посудой вокруг и о чем-то негромко переговаривались, сейчас полностью замолчали. Ирен явственно ощутил, как все внимание собирается на нем. Прерванный староста молчал, хмуро вперев в Рена взгляд. «Делать нечего, придется говорить правду, хотя я этого так не люблю, а ведь за язык меня никто не тянул». Рен тяжко вздохнул и начал. «Я не могу попросить ни один храм Светлоликого отправить в ваше поселение послушника, ни один священник не придет в ваши земли по собственной воле, желая здесь обосноваться и собрать свою паству, потому что этих земель для храма Светлоликого не существует. Отсюда вечно лезет всякая погонь, потому что здесь обитают магические твари, здесь много природных источников, и большинство из них вовсе не светлые, скорее нейтральные или темные. В этих землях встречаются руины древности, к которым приближаться не просто опасно, это гибельная смерть, всегда. Поэтому здесь никто не живет, поэтому ни один жадный дворянин не додумался присвоить себе такие обширные угодья. Это ничейная, дикая земля, а вы ушли сюда добровольно, вы безумцы, которых скоро не станет, и ни один храм не будет рисковать своими людьми, желая облегчить ваши муки перед смертью. Была еще и третья причина, о которой Рен умолчал, хотя она была важнее той, о которой он рассказал. Все дело в том, что у церкви Светлоликого никакой выгоды в отправке послушника в это поселение не было, ведь никто здесь не платит церковный налог, и над этими землями нет дворянина, который бы щедро жертвовал в храмовую казну горсти золотых монет. Эти люди теперь живут сами по себе, и они должны понимать, что можно, конечно, сбежать от несправедливого мира, но после такой выходки прежние блага станут непозволительной роскошью. Староста Брик был разумным человеком, по его печальному взгляду стало ясно, что дядька и так все это знал, и он уже успел с этим смириться, просто надеялся из их разговора получить хоть что-то, хоть какую-то надежду на лучший исход. Рен уже хотел встать и уйти, он даже начал подниматься из-за стола, но тут староста Брик задал вопрос, ответ на который потребовал от Рена сесть обратно. «А та тварь, которую вы убили сегодня, господин клирик, она, вернее ей подобные, еще придут в наш дом». Глава 3. Разочарование старого Брика. Брик был разочарован. Это сильное чувство тяготило старика все последние дни, хотя все должно было быть иначе. Он задумывал все по-другому, но столько ошибок было сделано по пути в ничейные земли. Вначале их никто не захотел отпускать. Остальные, кто отправился с ним в поисках свободы, не знали об этом. Они наивно предполагали, что виконту нет до них никакого дела. Но как бы не так, маркиз заставил Брика заплатить за каждого человека, кто отправится с ним, по 3 медных гроша. А так как людей набралось под сотню, то Брику пришлось отдать 3 полновесных золотых монеты. И молодой виконт улыбался ему гаденько вслед, наверняка считая Брика полным кретином. Но тогда Брик еще не терял надежды. Подумаешь, каких-то 3 золотых монеты, это же за свободную жизнь целой сотни людей. А потом оказалось, что эта сотня очень любит поесть за даром, выпить чего-нибудь горячительного на ночь, и совсем не планирует работать, на каждую просьбу Брика, реагируя так, словно он их на убой отправляет. Но ничего не поделать, сейчас уже поздно, монеты закончились, другие поселения далеко, с каждым днем переселенцы ненавидят его все больше, а единственный его защитник, дурачок Джорджи с его старым арбалетом, как жить, очевидно, что грустно, ежеминутно вспоминая старые времена, когда Брик еще был важным человеком при дворе прежнего виконта Тарлака, и не окружало его столько проблем и забот, и надо же было случиться в их поселении темной твари. Стоило только задать вопрос заезжему клирику, как тот враз сделался серьезным и ответил без утайки: «Вряд ли перевертыш еще явится к вам, тварь эта необычная, и определенные условия нужны для ее появления». «Какие же?» – спросил Брик, краем уха подмечая, как тихо стало в общей столовой. «Перевертыш – это озлобленная душа почившего человека». Клирик смотрел Брику прямо в глаза, неотрывно. «Если человек при жизни убивал и насильничал, жил в богатом доме, в котором есть зеркало посеребренное, а после смерти человека никто зеркало тряпицей не прикрыл, и священника для отпевания не позвал, то серебро в зеркале потемнеет, и озлобленная душа останется там, поджидая жертву. Ох, спаси наши души, светлоликий. Брик на миг сложил руки в жесте покаяния и сделал вид, что молится Богу. В общей кухне послышались похожие шепотки. Клирик помолчал мгновение, опустил взгляд на пустую деревянную пинту, в которую специально для важного гостя налили чутко яблочного эля, а затем продолжил, все тем же спокойным голосом, не поднимая на этот раз глаз. Его звали Габри, он был купцом, никто не знал, что он убивал людей, но все окружающие его ненавидели. У Габри был очень скверный характер, иной раз буйный, он за любой проступок срывался на крик и угрозы. В свои 60 лет он скопил немало добра, но жил одиноко, семьи не имел. Лишь девочка-сирота Жимара, 12 лет от роду, помогала Габри по хозяйству. Она жила у него в хлеву, среди скотины. Старый купец часто избивал свою служку, но Жимаре идти было некуда, к тому же, он заботился о ней. Но однажды Габри умер, а Жимара не сразу заметила смерть хозяина, а может, девочка просто испугалась, потому и не рассказала никому, я не знаю, но местные заметили, что Габри почил лишь спустя несколько недель, когда в дом купца залезли воришки, побили окна, раскрыли двери и спокойно вынесли награбленное. Люди заметили, решили проверить и нашли мертвеца, а еще осколки зеркала и исчезнувшую неизвестно куда служку Жимару, что была у Габри в роли приживалы. А потом в поселении Зеленый Дол стали пропадать дети, затем попрошайки, а чуть позже и пьяницы, что после трактиров засыпали на улицах и домой уже не возвращались, и наутро в Зеленом Доле местные находили лужи крови и странные следы на земле, словно когтистая тварь пробежала, но на зверя совсем не похожие то были следы. Меня вызвали в Зеленый Дол, и я осветил округу, вытравливая перевертыша из поселения, в надежде, что тварь не уйдет далеко и я смогу сразу ее нагнать, простите, но я оплошал. Габри оказался шустрой сволочью. Клирик встал из-за стола и попросил Брика предоставить ему кровать на ночь. Брик не раздумывал долго и отвел гостя в свою комнату, пустил в собственный закуток. Клирик ринуил кивнул, и Брик отошел, позволяя гостю устроиться и отдохнуть после долгого и тяжелого дня. Брик вышел из тесного общего барака, в котором пока было пустовато, но люди постепенно наполняли его. Близилась ночь, и когда Брик вышел на улицу, ветер морозным ветром хлестнул его по лицу. Он тут же спрятал продрогшие пальцы в подмышки и зашагал по поселению в сторону дозорной башни. Почему Брик пошел к Джорджи, он и сам не понял. Может, потому, что идти ему больше было некуда. Люди смотрели на Брика волком, и доверять им староста боялся. Джорджи нашелся под вышкой, не на посту. И сначала Брик сильно удивился. Джорджи никогда не позволял себе самоуправства, исполняя обязанности честно. Но сейчас дозорный сидел под башней, на корточках. И Брик понял, в чем тут дело, лишь приблизившись к Джорджи и рассмотрев лежащую перед ногами дозорного собаку. «Что ты делаешь?» Голос у Брика оказался нервным, и это самого старика удивило. Он не знал, что чувствует после всего, что случилось в этот долгий день. Но голос не обманешь, а он дрожит. «Да вот», Джорджи поднял на Брика лицо, и в вечерней темноте староста едва смог различить на лице дозорного виноватую улыбку. «Старушка Сара умерла. Думаю, как бы похоронить ее, что ли?» Брик чуть не засмеялся. «У них в поселении такие ужасы происходят, а дозорный, который должен быть на посту, вместо этого сидит под вышкой и думает, как бы похоронить старую беспризорную псину. Сожги ее», — предложил Брик, на этот раз голос его был слегка весел. «Ну?» Джорджи замялся. «А вы разрешите взять немного хвороста для савана?» Брик уже в открытую улыбался. «Этот дурак собрался хоронить псину по всем почестям, как бы еще священника для отпевания не позвал».